Мы поняли, что все происшедшее – расплата за грех пиратства и особенно за убийство тех двух испанок. Как только я вновь встал на ноги, мы разобрали два дома покойников и построили из них часовню. И это несмотря на то, что у Нида была лишь одна рука. С выдрой я принес корабельную Библию, Джон показал нарезной столик, а нет, подаренный его мамой общий молитвослов. Светлый был парень, да помилует Господь его душу. Через 5 месяцев после того памятного боя, у нас родилась Сара, и ее мы крестили, как умели, в той же часовне. С тех пор у Мэри, увы, были только выкидыши, может, после таких событий, а, может, потому, что еда наша была слишком скудна. Пока у нас был порох, мы охотились на оленей, пули по возможности извлекались из туши и использовались заново. Когда они кончились, мы стали изготавливать пули из серебра, чего-чего, а сего презренного металла у нас на выдре было немало. Но 4 года назад кончился и порох, и с тех пор мы питаемся только рыбой, потатами, которые сажает Мэри, и пюре из желудей. Лишь иногда нам удавалось найти умирающего или только что умершего оленя, и тогда мы устраивали настоящий пир. Но 2 года назад мы с Нидом нашли животное, которое уже вовсю пахло гнилью. Хорошо, что ни Мэри, ни Сара не захотели есть то мясо, а мы с Нидом отравились. Я-то выжил, а бедный Нед скончался в страшных муках. С тех пор мы мясо не ели. Джон какое-то время помолчал, а затем неожиданно спросил: «Алекс, а у вас есть на корабле священник?» «Есть, православный, но это не папистский священник». «Нет, Джон, мы не католики». «Тогда не могли бы вы его попросить, чтобы Мэри и Сару крестили по всем правилам, а затем, чтобы нас с Мэри обвенчали по-настоящему? Уверен, что он вам не откажет. Давайте с нами на корабль, мы вас познакомим, а заодно и отужинаем. Лучше завтра. Мы рано встаем и рано ложимся спать, с наступлением темноты. Ведь ни свечей, ни ламп у нас нет. Освещаем дом лучиной, но она дает очень мало света, да и пожара побаиваемся. Завтра, так завтра», — сказал Володя. «В 12 часов вам подойдет?» «Конечно, Лэд. Мы будем вам очень благодарны. И, мои друзья, если захотите здесь поселиться, милости просим. Я молил Господа все эти годы, чтобы еще хоть раз в жизни увидеть белых людей, и Господь исполнил мою молитву. Вот только со строительством смогу помочь лишь немного, все-таки мне уже почти 50 лет, силы уже не те. Мы будем вам очень благодарны, Джон. Давайте обсудим все это завтра у нас на борту. Алекс прибудет за вами в полдень. Благодарю вас, друзья мои. Храни вас Господь». 7. Смуглянка-индианка. Когда мы вышли из дома, солнце уже клонилось к закату, засиделись мы, однако, у гостеприимного бывшего пирата. На столе у огнища стояла каменная ступка с какой-то массой, которую каменным же пестиком старательно толкла Сара. Обернувшись к нам, она улыбнулась. Выглядела она при этом сногсшибательно: точеная фигурка, высокая упругая грудь, горделивая осанка. Лицо было чуть широким, но черты лица, скорее европейскими, курносый носик, карие большие глаза изумительной формы, длинные ресницы. Одета она была в шелковое платье, немного выцветшее, весьма простого фасона, но очень выгодно оттеняющее ее достоинство. Я вспомнил про шелк, захваченный на Манильском галеоне, материал, скорее всего, оттуда, ошила, наверное, Мэри. Девушка была столь хороша, что мне пришлось напомнить себе, что ей всего 15 лет. «Здравствуй еще раз, Сара», — я чуть склонил голову. «А вы что, уже уходите? Мы хотели бы попрощаться с тобой и твоей мамой. Мама ушла в лес за желудями, видите, там дубовая роща». «Алекс, так ведь вас зовут?» «Да, именно так. А вы женаты?» «Был», — невесело улыбнулся я. «Теперь уже нет». «А что?» «Да нет, так просто спросила». И она засмеялась переливчатым смехом и посмотрела так, как будто рублем подарила, да не теперешним российским, а старым, серебряным, имперским. Такие были еще в родительской коллекции, а один, с профилем Петра I, висел на стене в рамочке. «Скажите, Сара, а как вы здесь живете? Работы всегда хватает. То готовим, то убираем, то рыбу ловим, то воду несем, то желуди собираем, то новую одежду шьем. А папа лес рубит, по дому все чинит, мастерит мебель, посуду, удочки. А еще он меня читать и писать научил, и много чему другому. Мама же учит меня шить, готовить, желуди собирать. Вот только по воскресеньям мы отдыхаем, так в Библии написано. С утра папа читает молитвы в часовне, а потом мы или гулять ходим, или на лодочке вокруг острова, не дальше, Там нас не любят, могут и убить. А когда вода немного прогревается, то и купаемся помаленьку, не здесь, а с той стороны, на отмеле, там теплее. Но сегодня же воскресенье. Готовить еду и собирать желуди можно и в день отдыха, так мама с папой порешили. Ведь сказано, что не человек для субботы, а суббота для человека. А гости у вас бывают, на моей памяти вы, первые. Миваки нас не жалуют, всех белых они теперь считают убийцами. Другие индейцы нас тем более не привечают, ведь мама из миваков. Конечно, когда дядя Нед был жив, он все время проводил с нами, только спал в своем доме. Но какой он был гость? А что вы готовите? Желуди. Мы их собираем, очищаем, обжариваем и варим из них суп, или делаем пюре. Вам сегодня понравилось? Понравилось, откровенно признался я, было очень вкусно. Меня мама научила, ведь желуди – самая любимая еда ее народа. А на рассвете я наловлю рыбы, тогда она лучше всего клюет. Приезжайте завтра, мы с мамой приготовим что-нибудь эдакое, как на Рождество или Пасху. Папе всегда очень нравится. Завтра вы обедаете у нас, мы уже договорились с твоим папой. Надеемся, что и мы сможем вас чем-нибудь удивить. И я поцеловал ей руку. Ребята уже сидели в лодке и ждали только меня, поэтому я поклонился и пошел к мосткам. Сара улыбнулась, сделала книксон и снова занялась своими желудями. «Ну, ты даешь», — рассмеялся Володя, когда я присоединился к своим. «Не успел познакомиться с хроноаборигенкой, и уже глазки ей строишь, хоть и молодой, да, видно из ранних». 8. Как много девушек хороших. Вернувшись на теплоход, мы зашли на мостик и избавились от бронежилетов и оружия, а, выходя, столкнулись с Алевтиной Ивановной. Лет ей было, наверное, 40-45. Она ранее была замужем за офицером из той же части, что и Володя, и работала главным поваром в офицерской столовой в военном городке. После распада СССР, муж ее бросил и укатил на родную Украину, к которой он вдруг воспылал патриотическими чувствами и решил, что с супругой, кацапкой и такими же дочерями ему не по пути. Саму же часть расформировали, и она осталась с двумя дочками без средств к существованию. Узнав об этом, Володя взял ее к себе, а затем сделал главой корабельного сервиса, потому что, как он говорил, «я ей доверяю целиком и полностью, как самому себе». Алевтина Ивановна боготворила шефа, а другие ее побаивались, все, кроме меня. Ко мне она относилась по-матерински, разрешила называть себя просто Али и то и дело мне рассказывала, какие ее дочери красавицы и умницы, и что, когда я приеду в Москву, то она обязательно меня с ними познакомит. Наряду с капитаном, только она из всего экипажа участвовала в совете в Филях. Сейчас у нее были абсолютно нетипичные круги под глазами, просвечивающие сквозь слой косметики, не иначе как плакала, когда поняла, что больше своих дочерей не увидит. Но держалась она молодцом, и голос у нее был бодрый. «Владимир Николаевич, за время вашего отсутствия никаких ЧП не произошло. В час дня мы всех накормили обедом. Молодец, Аленька. Я и не сомневался, что у тебя все будет в порядке. Только странно как-то, половина четвертого всего, а солнце скоро сядет. Прямо как в каком-нибудь Питере зимой». Аля была коренной москвичкой, и Питер для нее был такой же провинцией, как какой-нибудь Салехард. «Аля, здесь время другое». Сейчас он посмотрел на часы, без четверти шесть. Ясно, она посмотрела на дамские часики на своем запястье. Разница в 2 часа 18 минут. Распоряжусь перевести все часы. Какие будут еще инструкции? Думаю, если все недавно поели, смысла их кормить в ближайшее время нет. Сделаем лучше так. Детям и женщинам с Армении можно принести ужин прямо в номер, к 7 часам. Пусть поедят и ложатся спать. Настрадались они знатно, да и биологические часы у них тикают по-другому, ведь время переноса практически соответствовало местному. Так точно, сделаем. Скажу им, чтобы оставили посуду у двери на подносах. Других детей лучше, наверное, покормить в то же самое время в баре. И тоже пусть потом идут спать, или по крайней мере к себе в номера. Так точно. А мы все соберемся на еще один совет, в 7:30. Пригласим всех, кроме вахтенных матросов, пусть девушки твои тоже все придут, как только смогут. А после совета можно будет сразу поужинать. Вас поняла, Владимир Николаевич. Будет исполнено. Все в Филе не поместятся, поэтому, наверное, лучше будет провести совет у Рязанова. Тогда не придется потом никуда переходить. Николаем Рязановым назывался ресторан на борту Форт Росса в честь Николая Петровича Рязанова, по чьим планам и было основано русское поселение Росс в Калифорнии, хотя ему не суждено было там побывать, он скоропостижно скончался в Красноярске по дороге в Петербург, где он собирался просить императора походатайствовать перед Папой Римским о разрешении его брака с Консепсьон Аргуэлья. «Аля, молодец, так и сделаем. Пусть твои девочки всех оповестят. Леха, он посмотрел на меня, отдыхай, у тебя сегодня был тяжелый день. Хочешь, пойди поспи, или сходи пока в Фили». Я улыбнулся, услышав это название, выпей чего-нибудь. Но чтобы в 7:30 был у Рязанова как штык, нас с тобой ждет вторая часть марлезонского балета «Сиречь совета». Я поцеловал Алину руку, повернулся, и пошел по палубе к лестнице вниз, когда меня кто-то тронул за руку. Я посмотрел и увидел Лизу, ту самую, которую я потерял 11 лет назад. Она была немного постарше, чем тогда, но волосы были такими же светлыми, черты лица такими же прекрасным, а чуть вздернутый носик и немного узковатые глаза делали ее еще более неотразимой, да и спортивная ее фигура за эти годы стала еще привлекательнее. Я только и сумел выдавить из себя: «Лиза, так вы меня знаете, а я вас сегодня в первый раз увидела, тогда, когда вы нас спасали», и она чуть зарделась, наверное, вспомнив мое неглиже. Да, голос у этой Лизы был чуть другим, рост, сантиметра на 2-3 поменьше, а глаза, я вдруг разглядел, оказались изумрудно-зелеными, у той Лизы они были васильково-синими, и уши были немного другой формы, но, в остальном, эта Лиза была точной копией той моей, утерянной Лизы. «Извините, померещилась, вы очень похожи на одну мою старую знакомую». «Ничего, я просто хотела вас поблагодарить, без вас мы все бы погибли. Меня, кстати, зовут Елизавета Максимова, а меня Алексей Алексеев». «Очень приятно», — произнесла Лиза, и кивнула мне. «Позвольте пригласить вас на чашечку кофе», — предложил я, и, дождавшись ее согласия, повел в Фили, где мы уселись в углу, хотя никого, кроме нас, в баре не было. Впрочем, не успели мы расположиться, как, откуда ни возьмись, материализовалась официантка, приняла заказ, и через 3 минуты перед нами стояла по чашечке капучино. Я тогда еще подумал, что скоро кончится и кофе, и молоко, да и электричества не будет. Так что нужно наслаждаться тем, что пока есть. «А что это за другая Лиза?» — спросила вдруг девушка. «Моя старая подруга из Калифорнии». «Из Калифорнии? Но это ж Соединенные Штаты. Там же капитализм. Да и сам я из Соединенных Штатов. Мои предки бежали туда от большевиков». Лиза побледнела, чуть отодвинулась, и испуганно посмотрела на меня. «Да», — подумал я, — «молодец, Леха, так держать. Одну Лизу потерял, теперь над второй работаешь». Но через какое-то время она неожиданно сказала: «У вас же в Америке Великая депрессия, трудящиеся голодают, капиталисты наживаются». Было такое, но давно. Как же давно? Нам рассказывали, что началось все в 29-м году и так до сих пор и не закончилось толком. Я набрал в легкие воздуха и произнес: «Лиза, депрессия закончилась в 40-м году, когда начала развиваться военная промышленность и потребовались рабочие руки. Но моему папе тогда было 4 года, а моей маме всего год». «То есть как это?» — с недоумением спросила моя собеседница. «Лиза, мы прибыли сюда из 92-го года». Я боялся, что моя собеседница еще сильнее испугается, но, как оказалось, был неправ. Она осмотрела зал, цветной телевизор, по которому показывали какой-то мультик, ряд разноцветных бутылок в баре, а потом увидела подаренный мной календарь, который после совета повесили обратно, но в закрытом виде, так, что явственно было видно число 1992. «Да, теперь понятно, почему все непривычно, почему люди одеты совсем не так, как у нас, почему они ведут себя по-другому, почему картинка движется», — она показала на телевизор. «А главное, почему не стреляют и не бомбят. Вы не представляете себе, какое это счастье, не бояться, что вот-вот прилетят немецкие самолеты, появится в тумане немецкий корабль, или, как у нас в Одессе, вражеские полчища войдут в твой город. Хорошо, конечно, что меня там уже не было, а вот мама моя там осталась. Скажите, а мы победили?» «Победили. 30 апреля 1945 года взвился первый красный флаг над Рейхстагом, и Красная армия взяла Берлин, а несколькими днями спустя наши освободили Прагу, а в августе разгромили и Японию». Лиза вскочила, захлопала в ладоши, потом смутилась и села, а я продолжил: «Оба моих деда тоже воевали, но в составе американской армии, Дед с папиной стороны воевал с Японией, на Тихом океане, а со стороны мамы был ранен на Сицилии, потом вернулся в строй и закончил войну на Эльбе, на мосту у города Таргау, где они встретились с советскими солдатами. Он побоялся тогда им сказать, что тоже русский. Потом жалел. Я боялся ей сказать, что и коммунизма-то не построили, что Россия скатилась в дикий, первобытный капитализм. Помню, как я радовался, что Россия теперь свободная и скоро начнется процветание, пока Володя не рассказал мне, как все обстоит на самом деле. Так что я поскорее решил перевести разговор на другую тему, тем более, что как раз об этом она рано или поздно все равно бы узнала. Лиза, вот только мы и не в нашем времени, мы в очень далеком прошлом, в 1599 году. Леша, ну не надо так шутить, видишь те холмы, за которыми скоро сядет солнце, а теперь посмотри на эту страницу в календаре. Как и другие до нее, она неуверенно взглянула наружу, на страницу календаря, прочитала Сан-Франциско, охнула, но потом быстро совладала с собой. Леша, ты, вы, уверены про год? Мы встречались сегодня с единственными жителями этого острова. Он англичанин, а жена его местная индианка. Про Сару я инстинктивно решил не рассказывать, и продолжил. Вся информация от них. Впрочем, белые здесь по-настоящему начали селиться во второй половине 18 века, так что мы уже знали, что мы здесь не позднее июня 1776 года, но оказалось намного раньше. Леша, а вы не хотите прогуляться по палубе, посмотреть на закат? Конечно, и я галантно, как мне показалось, приготовился взять ее под руку. Она лишь горько засмеялась. У нас это не всем нравится, считается пережитками буржуазных привычек, но руку дала, и мы прошли по лестнице вверх на палубу. Мне, конечно, хотелось зайти к себе за камерой. После утреннего купания, я нашел ее на столике своей каюты, но потом решил, что еще успеется. Тем более, что проявлять пленку тоже было негде. 9. Глядя на луч пурпурного заката, мы стояли, наблюдая за тем, как солнце уходит за холмы. Становилось прохладно, и я снял ветровку и накинул ее на девичьи плечи. Она посмотрела на меня, улыбнулась, и вдруг попросила: «Леша, расскажите мне о той, другой, Лизе». Она тоже была из эмигрантской семьи, фамилия ее была Долгорукова. Как странно, это была девичья фамилия моей мамы. Она ее потом всю жизнь скрывала, а мне рассказала, когда я уже выросла. Поэтому она и уехала из Москвы в Одессу и взяла бабушкину фамилию Либих. В Одессе евреи думали, что она была одной из них, и поэтому ей было легче. А фамилия бабушкина немецкая, первый Либих, прибывший в Россию, служил царю Петру Первому. Только вы не подумайте, по маминым словам, бабушка всегда говорила, что она русская и никакая не немка, и я тоже так про себя считаю. И правильно, у меня часть предков, поляки, и что, я тоже русский, хоть и русский американец. А прадеда у Лизы звали Иван Андреевич Долгоруков. Мою маму зовут Елена Андреевна, у нее был младший брат Ваня, который учился в кадетском корпусе, а потом ушел на Дон. Больше она от него ничего не слышала. Мама с бабушкой думали, что он погиб. Да нет, выжил, воевал в Сибири, на Дальнем Востоке, ушел потом сначала в Харбин, потом в Америку. Там стал профессором математики в одном из калифорнийских университетов. Рассказывал Лизе про семью, отец его погиб в Первую мировую, а про судьбу мамы и двух сестер Иван Андреевич ничего не знал. Бабушка и тетя Зина умерли от тифа в начале 20-х, а другой родни у мамы не было. Папа у меня тоже не из Одессы, он родился в Москве, но преподавал в Одесском государственном университете, а, когда немцы подходили к Одессе, записался в ополчение и в первый же день погиб. А вы, неожиданно, Лиза вдруг посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Леша, я знаю, что я, наверное, младше, но давайте перейдем на ты. Конечно, вот только родились вы, ты, задолго до меня, никак не могу к этому привыкнуть. Так вот, я закончил Одесский медицинский институт по специальности хирургии, а тут началась война, и меня призвали в армию. Работала хирургом сначала в Одессе, потом в Севастополе, а 6 ноября сопровождала группу раненых, которых эвакуировали в Новороссийск. Ночью мы зашли в Ялту, взяли еще беженцев, и вышли уже засветло. И в половину 12-го, меня как раз попросили осмотреть кого-то на палубе, прилетели немцы и нас разбомбили, хотя на корабле ясно был виден Красный Крест. Вшестером мы схватились за шлюпку, каким-то образом оказавшуюся в воде, а она возьми да перевернись. Двое сразу ушли под воду, а мы вчетвером, Зинаида Михайловна, дети ее, Нинелли и Алеша, и я, держались, как могли, хотя было ясно, что жить нам оставалось считанные минуты. Я же врач, я знаю, что такое гипотермия. А потом нас накрыло тьмой, и вдруг мы увидели ваш корабль, и Зинаида Михайловна закричала: «Спасите!» И вдруг ты, приплыл и спас нас. Не только я, ребята помогли. А как вы сюда попали? Володя купил этот теплоход. Володя, капиталист, сказала она удивленно, но более холодным тоном. Лица ее я уже практически не видел, стемнело. Ну я дурак, подумал я. Не хотелось же ей говорить, а придется теперь. В России вновь решили построить капитализм. Володя и многие другие были офицерами, и в одночасье их всех уволили. И он смог таки наладить свое дело, а теперь решил устроить туристическую компанию, чтобы катать туристов по озерам и рекам. И, когда мы были на Онеге, нас, как и вас, захлестула мгла, и мы оказались здесь. Лиза зарыдала, и мне хотелось успокоить ее, прижать к себе, но я не решился, лишь погладил ее по голове и начал шептать: «Все хорошо, все будет нормально, вот увидишь. Лешенька, мы же всю жизнь надеялись, что наши дети или внуки будут жить при коммунизме. А оказалось, что все это было напрасно. Нет, милая, теперь нам решать, как будут жить наши дети и внуки. Мы в новом месте, в новое время, нам будет тяжело, но я верю, мы справимся». И я осмелился наконец и приобнял ее за еле различимые в сгустившейся темноте плечи, и она вдруг прижалась ко мне и робко поцеловала меня в губы, потом отпрянула и прошептала: «Ох, я только что подумала, что скажут теперь в комитете комсомола. Нет здесь никакого комсомола. Есть лишь наш теплоход, Володя с ребятами, Зинаида Михайловна с детьми, и англо-индейская семья на острове. Нам придется строить здесь новую жизнь. И такие, как ты, здесь будут очень нужны, врачи всегда на вес золота. А вот мои способности вряд ли кому-нибудь понадобятся. А кем ты работаешь? Точнее, работал? Программист, компьютерщик. А что это такое?» Тут я вдруг сообразил. В ее время не было ни одного компьютера, изобрели их только в 44-м году. Ну, что-то вроде программного инженера для специальных счетных машин. Один компьютер есть и на корабле, я тебе потом его покажу. И тут Лиза вдруг сказала: «Леша, мне зябко, даже в твоей куртке. Давай пойдем обратно вниз». Напротив трапа мы увидели часы, 8:02. И Алю, которая, увидев нас, строго посмотрела на меня: «Алексей, я как раз Лизочку ищу, ты же знаешь, у нее ужин у нее в каюте». «Леша, а ты?» – спросила моя спутница. «У меня 7:30 совет, и только потом ужин». «А что за совет?» «Будем обсуждать, как нам дальше жить. А можно я лучше останусь с тобой, ведь и я кое-что умею, и, может быть, смогу чем-нибудь помочь коллективу». Аля посмотрела на ее и улыбнулась: «Только пойди переоденься, а то холодно. У некоторых моих девочек твой размер, они с тобой поделились одеждой, все лежат у тебя на кровати». А Зиночка в мое оделась. Я проводил Лизу до каюты, где ее разместили вместе с Зинаидой Михайловной. Пока я ее ждал, у меня перед глазами появилась прекрасная смуглянка-индианка, и я подумал, что хороша Маша, да не наша. Точнее, хороша Сара, да не она мне пара. Один раз я уже потерял свою Лизу, и если мне уж дан Господом второй шанс, то им надо будет непременно воспользоваться. 10. Русская Америка на борту одного отдельно взятого теплохода. Лиза отсутствовала 20 минут, я слышал то голос какой-то женщины, то Лизин. Потом приоткрылась дверь, и появилась моя любимая, иначе я уже не мог о ней думать. «Лешенька, прости», Зинаида Михайловна немного беспокоилась. «Надеюсь, я смогла ей помочь». Ресторан на Форт-Россе занимал носовую часть третьей палубы и мог вместить до 70 человек. Предполагалось, что на круизах пассажиры будут есть в две смены. Но, так как пассажиров было не более трети от максимального числа, то места хватило на всех, даже с учетом команды и персонала. Присутствовали все, кроме двух вахтенных. Мы, хоть и пришли ровно в 7:30, оказались последними. Володя приветственно помахал нам рукой: «Леша, садись, ты как раз вовремя. Лиза, рад, что вы с нами. Добро пожаловать. Итак, товарищи, мы все в сборе». Помню, как для меня, потомственного эмигранта, само слово «товарищи» было как скрип железа по стеклу. Но на мой вопрос после первого совета Володя ответил, что для советских, и нынешних российских офицеров слово «господа» точно так же звучит диссонансом, и показал мне слова адмирала Корнилова к солдатам и морякам 15 сентября 1854 года. «Товарищи, на нас лежит честь защиты Севастополя, защиты родного нам флота. Будем драться до последнего, отступать нам некуда, сзади нас море». Подумав, я согласился, пусть у нас в Русской Америке будет именно такое обращение. А Володя продолжал: «Первое заседание Совета Русской Америки объявляю открытым. Отец Николай, батюшка наш, в черном подряснике, встал, подошел к иконам и произнес несколько молитв, после чего все, кроме Лизы, перекрестились, многие неумело. Похоже, даже те, кто был атеистами или агностиками». Лиза чуть замешкалась, но потом последовала примеру других. После молитв наш батюшка сказал: «Дорогие братья и сестры, надо бы выбрать председателя совета». Я поднял руку и сказал: «Предлагаю кандидатуру Владимира Николаевича Романенко». Все подняли руки. Володя сказал: «Ну что ж, единогласно. Спасибо за доверие. Товарищи, большинство из вас уже знает, что мы с вами неизвестным образом переместились в залив Сан-Франциско. Время – конец 16 века, а, точнее, 1 апреля 1599 года по старому стилю, или 11 по новому, как подсказал отец Николай, разница в этом веке и следующем веке составляла 10 дней, точнее, составляет, и это место будет теперь нашим домом. Вероятность вернуться в наше время исключить невозможно, и я бы это только приветствовал, но на это особо бы не рассчитывал. Отец Николай предложил назвать нашу новую родину Русская Америка. Справедливости ради, знаменитый корсар Фрэнсис Дрейк посетил эти места и дал им наименование «Новый Альбион», но еще до него здесь побывали и испанская, и русская экспедиции, поэтому, как мне кажется, название это можно и изменить, тем более, что Альбион – одно из названий Англии, злейшего врага России. Другие предложения либо замечания имеются? Нет, тогда кто за? Единогласно. Далее. Самое выгодное место для нашей будущей столицы – это то, на котором находится Сан-Франциско в нашей истории. Но Франциск Ассизский – не наш святой, да именовалась русская колония в этих местах Росс, или, как ее называли американцы, Форт Росс. В честь этой колонии был назван наш теплоход. Предлагаю назвать нашу будущую столицу точно так же – Росс, а залив – русским. А вот острову и бухте, где мы сейчас находимся, лучше оставить имена, данные им Джоном Данном, так зовут нашего английского друга. Остров он назвал Оленьем, а бухту – Провидение. Прости, Леха, в твою честь мы назовем что-нибудь другое. Есть еще предложения по названиям? Нет, тогда кто за? Вновь единогласно. А теперь, товарищи, что мы имеем? Один теплоход, который может оставаться здесь, в Русском заливе, но в открытый океан на нем лучше не выходить. 41 пассажир, включая спасенных с Армении, из них 19 мужчин, 16 женщин, 6 детей, плюс экипаж и персонал, 30 человек, из них 12 мужчин и 18 женщин. Список Аля подготовила, и он показал на листы бумаги, отпечатанные на принтере. Попрошу всех не позже завтрашнего дня указать свои профессии, хобби и навыки. Теперь про материальную часть. Горючего нам должно хватить на самое ближайшее время. Но я предпочел бы как можно скорее переселиться на остров, чтобы не расходовать его понапрасну. У нас есть запас еды примерно на полмесяца. Имеется оружие, как охотничье ружье, так и боевое оружие и боеприпасы согласно прилагаемому списку. Не так уж и мало, но и не то чтобы много. Среди прочего инвентаря, тоже перечисленного в отдельном списке, хочу особо отметить удочки и рыболовные сети. Предлагаю в ближайшее время наладить лов рыбы. Из аборигенов на этом острове находится лишь наш друг-англичанин с женой и дочкой. На полуострове к западу от вас, там, где в нашей истории находился Сан-Франциско, а мы надеемся рано или поздно основать наш Росс, живут индейцы племени Мивок. Известно, что эти индейцы плохо относятся к белым людям из-за печального опыта общения с английскими корсарами. Нашей задачей будет постараться наладить с ними отношения, а затем интегрировать их в наше общество. Русские не истребляют аборигенов, мы не англичане, и не делают из них рабов, как испанцы. Завтра к нам на теплоход приедут наши друзья с Оленьего острова. Я надеюсь воспользоваться помощью жены и дочки нашего друга для наведения контактов с индейцами. И, если они согласятся, также включить их в список граждан нашей новой родины. И, наконец, нам уже сейчас неплохо было бы распределить обязанности. Жду ваших предложений. Выдвигать можно как собственную кандидатуру, так и таковую любого гражданина Русской Америки. Я предложил бы следующие кандидатуры, но каждый из вас может выдвинуть себя или кого-либо другого. Леха, пиши. Васю, он посмотрел на одного из своих шкафообразных друзей, я вижу нашим министром обороны. Матушку Ольгу, министром здравоохранения. Леху, он улыбнулся мне, как единственного из нас, кто хорошо знает английский, и немного испанский, и, как выяснилось, вообще способен к языкам, я бы назначил министром иностранных дел. Нужен еще министр снабжения, кроме Али, другой кандидатуры я не вижу. Остальные должности распределим позже, но сначала неплохо бы согласовать их список. Да, отец Николай, наш духовник, но это и так ясно. Ну что, товарищи, у кого еще какие кандидатуры? Не бойтесь, самовыдвигайтесь, выдвигайте других. Дурных нема, засмеялся Миша. Давай уж проголосуем. Кто за? И опять голосование было единогласным. У меня засосало под ложечкой, где я и где министр, тем более иностранных дел. И, как я и боялся, сюрпризы для меня не кончились, Володя добавил. Через 3 дня, давайте соберемся для доклада о ситуации в мире конца 16 века. Леш, если ты не против, доклад будешь делать ты, же сам рассказывал, что интересовался этим периодом истории. К твоим услугам, судовая библиотека. Кроме того, есть кто-нибудь, кто хоть немного знаком с историей данного времени? Как ни странно, подняли руки Лиза и Аля, больше никто. Вот и хорошо. Поможете Леше, если ты, конечно, не против? Нет, конечно, улыбнулся я. Еще вопросы будут? Мне страстно захотелось спросить, почему я вообще в политике не разбираюсь, а историю подзабыл. Но я подавил в себе этот порыв, да и другие не горели желанием ничего спрашивать. Лишь Алевтина Сергеевна спросила. Владимир Николаевич, а довольствие будет по старым нормам? Пока да, а там посмотрим. Наладим охоту и рыбную ловлю в ближайшие дни. Ну что ж, давайте помолимся и приступим к обеду. После молитв за успех нашего дела и перед вкушением еды, Алю и ее девочек как ветром сдуло, свое дело они знали на отлично. И уже через 5 минут перед нами стояли тарелочки с салатом, заранее подготовленные нашим новым министром снабжения, а также фужер с советским шампанским. И, после того, как мы выпили за Русскую Америку, Лиза повернулась ко мне и спросила весьма спокойным голосом. «Леша, а ты мне не рассказал, что у англо-индейской пары есть еще и дочка?» «Забыл, 11. Любви все возрасты покорны. Я выскочил из лодки и пошел к избе Джона. Рад вас видеть, Алекс», — сказал мне старый пират. «Но вы же сказали, что будете здесь в 12. А сейчас он с благоговением посмотрел на часы, которые красовались на его запястье. Только 10 часов 12 минут, а мы, если можно, собирались еще приодеться и подготовиться. Джон, мы пойдем на корабль, когда вам будет удобно, а я пока, с вашего позволения, погуляю немного по острову. Конечно, Сара сейчас собирает желуди в дубовой роще. Если вы не против, то она покажет вам мои, точнее, теперь уже наши, владения. Если честно, то после знакомства с Лизой я предпочел бы избежать оставаться наедине с Сарой. Но что тут поделаешь? По дороге к дубовой роще я увидел небольшое кладбище. У 2 любовно вырезанных из дерева крестов лежали свежие красные цветы. Я не знал их названия, но видел их не раз в свои визиты к калифорнийской родне. На них были вырезаны надписи: «Сюзан Бейтс, любимая супруга, умерла в 1582, ожидая нашего первого ребенка. Да почиет в мире и Бенедикт Бейтс, лейтенант Выдра и хороший друг, 1555-1597, да почиет в мире». 2 других креста находились чуть в стороне, это были 2 сколоченные гвоздем палки, без каких-либо имен или иных надписей. Мне сразу стало грустно, и я вознес к Господу молитву за упокой души рабов Божьих Сусанны и Венедикта, а также, подумав и за 2 других, имена их ты, Господи, веси. Хоть они и показали себя с худшей стороны, но кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень, или, в данном случае, в них. К роще я подошел в весьма подавленном настроении, но изобразил на лице вымученную улыбку. Сару я увидел не сразу. Она как раз сидела на ветках одного из дубов метрах в 5 над землей и трясла ветки, с которых на расстеленный снизу старый парус падали желуди. Увидев меня, Она очень споро, хватаясь то за одну, то за другую ветку, спустилась вниз и с царственным видом подала мне руку для поцелуя, а затем засмеялась все тем же переливчатым смехом и поцеловала меня в щеку. Я явственно почувствовал восхитительный аромат каких-то местных цветов. Тогда еще я не очень хорошо разбирался в флоре Калифорнии. «Алекс, рада вас видеть. Что, уже пора?» «Да нет, Джон сказал, что вы можете показать мне остров. А что именно? Хотите, заберемся вверх, на холм, а хотите, пойдем в другие, весьма красивые места. Да времени осталось маловато, менее полутора часов. И мне еще надо будет переодеться. Давайте сходим туда в другой раз. А пока я соберу желуди, и мы пойдем прогуляемся». Я попытался ей помочь, в результате чего часть желудей скатилась на землю. Она лишь улыбнулась и споро собрала их в корзину. Я попросил прощения, а она лишь улыбнулась. Тогда я предложил нести корзинку с желудями, и она с улыбкой передала ее мне, после чего спросила: «И что вы хотите увидеть? Во-первых, как тут у вас с водой? Рек здесь нет, а вот источники и ручьи есть. После дождей ручьи набухают и разливаются. Папа и дядя нет, запрудили один ручей, вон там, видите, воду для полива, когда дождей нет, и для стирки мы с мамой берем оттуда. Чуть выше, папа сделал второй пруд, специально для купания, ведь мама его научила, что нужно всегда быть чистым. А какую воду можно пить? Родниковую. Видите тот ручей? Он вытекает из родника в роще, там самая вкусная вода. А что вы выращиваете? Потаты. Но вы их, наверное, не знаете. Они растут только в Америке, папа рассказывал. Нет, почему, знаем, только у нас они именуются картофелем. Если хотите, мама поделится с вами клубнями, здесь они растут очень хорошо. Олени их не едят, вершки у них ядовитые, ягоды тоже. А жуки их не портят? Спросил я, вспомнив, как моя мама воевала с колорадским жуком. Не видела, сказала с удивлением Сара. Кстати, это не единственное, что мы едим. Про желуди я вам уже рассказывала. Кроме того, у нас здесь много ягод, разнообразные травы, есть и съедобные грибы, этот, например, и этот. Если их сварить, то они очень вкусные, и она положила их в корзинку поменьше. Я еще подумал, что ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ел дикие грибы в Америке. Среди нас, русских, рассказывали, что в России их едят, но местным их видам никто не доверял. А они не ядовитые, есть и ядовитые, этот, например, она показала на гриб, очень похожий на второй из съедобных, но я могу научить вас их различать. Спасибо, Сара. Если хотите, то завтра я покажу вам весь остров. Только приходите пораньше, у нас тут много интересного. Покажу вам и лучшие места для ягод и грибов, и местные травы, и разные источники, и всякую живность, оленей, кроликов и, например, опоссумов. Вот только папа их не ест, а в море есть не только рыба, но съедобные ракушки и крабы. Дорога обратно заняла более получаса, Сара то и дело наклонялась и срывала грибы, и, когда мы пришли, лукошко было почти полным. На моих часах, я сегодня надел командирские подаренные мне Володей, уже было 25 минут 12-го. Сара высыпала желуди в большой чан, а лукошко поставила под навес, на случай дождя.